У меня вопрос насчет вокала в церквах. Вот как это вообще должно выглядеть? Потому что у нас хор большой в церкви, и уже такое, ты ходишь на вокал, а ты нет. И друг к другу уже отношения соответствующие. Но при этом, что видно вообще с места, что если раньше они пели хорошо, сейчас вообще половину слов не понять, что они поют. При том, что они учатся и ходят на вокал. И а говорят, что у них вокальное пение. Ну, я не знаю, где учатся это. Ну, причем люди очень музыкальные. Но это вообще видно не только в нашей церкви. Приезжают с различных мест, берут уроки вокала там. И с нашей церкви, ну, у некоторых берут уроки вокала. Едут в свои церкви. И это все как бы набирает оборот и набирает такую как моду. Ты должен петь вокально. Вот ушла вот эта вот сторона простого, хорошего пения, приятного, который мы иногда редко слышим сейчас. А вот вокал загоняет вот куда-то звук, и не поймешь, что за слово было. И вообще это нужно вообще этим заниматься? Ну, вокал бывает разный. Во-первых, бывает сольный, а хоровой бывает. Это очень разные вещи. В хоровом принципе, чтобы был ансамбль, то есть все одинаково пели, никто не выделялся ни по динамике, кто-то громче, кто-то тише, чтобы у всех одинаково четко произношение слов, все одинаковая манера, не один открыто, другой там кто-то грубо, кто-то мягко и так далее. То есть там принцип единства, чтобы все одинаково, никто не выделялся. Исключение иногда бывает, солист поет, а хор ему вторит. Это отдельная ситуация. Ну, я считаю, что приблизительная ситуация должна быть и в сольном пении, в молодежном. Такой же примерно хоровой манере петь, строго, без особых там приемов, не очень особенно громко, чтобы... Да, но я так понял, что в МХО это одобряется очень хорошо, потому что все идут учиться на вокал, все берут уроки вокала, и при этом я вижу, что эффект отрицательный на самом деле. Ну, как вопросы вокала на МХО, ну, на семинарах, по крайней мере, может, там на каких-то других заседаниях я не бывал, вопросы вокала, как правило, не поднимаются, насколько я знаю, еще пока не решили. Хотя, на мой взгляд, это самая большая проблема, именно манера пения, вот именно вокальная манера пения. Это сейчас самое, что у нас отрицательное явление. Потому что репертуар хороший, как правило, а как исполняет вот это. И что нет необходимого, как говорят, содержания, то есть неосмысленное исполнение. Там есть технические, виртуозная сторона, а нет характера. Нет. Ну, я не вижу необходимости учиться вокалу в мирских заведениях. Там учат индивидуальный вокал, сольный, показать себя, показать все возможности голоса. Если в церкви кто-то имеет возможность там преподавать, это другое дело. Не знаешь, на кого попадешься в светском. Ну, постоянно это значит, когда пользуешься дыханием полностью. Потому что у эстрадной манеры пения, это в основном у них... Ну, как я уже говорил, используют блюзовые интонации. Полуразговорная, там, полушепот, так мягко, такая зазывная интонация. А постально это значит полностью использовать дыхание, которое нам Бог дал. Вот когда мы вдыхаем для разговора, тем более для крика, у нас полностью все естественно работает. А при пении многие не умеют использовать это дыхание. То есть у нас так создан организм, что, ну, голосовой аппарат, вернее, что связки здесь сомкнуты. И когда они движутся, появляется этот звук. И необходимо, чтобы поток воздуха, хороший поток выходил. А если человек не использует воздух, то он вредит свои связки, и звук не яркий, не сочный, то есть не такой, каким его создал Бог. Да, необходимо. То есть, чтобы он был полный, сочный, насыщенный. Это используется даже в риторике, то есть у проповедников тоже говорят «поставленный голос». Это значит звонкий, ясный, яркий.